О чувствах. Есть люди, которые, вступая в процесс общения, тратят жизненные силы на эмоции или, извините за высокопарное слово, чувства. И это, с какой стороны ни посмотри, безумно неэкономно, даже глупо. Но посудите сами. Вот, допустим, один человек ненавидит другого. Он готов убить своего недруга, и только врожденное чувство милосердия к самому себе не позволяет ему подкараулить своего оппонента в темном подъезде, чтобы задушить этого мерзкого гада. Между тем, флюиды ненависти, висящие над эмоциональным человеком непробиваемым ореолом, таковы, что с их помощью можно запросто запитать компьютер или приготовить яичницу. И поймите, вся эта драгоценная энергия расходуется впустую. Или опять же, извините, любовь. На кой ляд она нужна? Мы любим другого, а тот или вообще не отвечает нам взаимностью, или делает это с таким опозданием, что его взаимность уже как-то и не требуется. Но ее, эту самую ответную взаимность, уже нельзя просто так затолкать обратно, и она растет и крепнет, настоятельно требуя адекватного к себе отношения. Что приводит к неизбежному конфликту между требующим своего кровного любящим и любимым, которым тоже хочется жить по-человечески на свободе, а не чувствовать себя узником чьей-то совести, прихоти или эгоизма. Когда мы любим, мы вольно или невольно заставляем предмет любви соответствовать нашим светлым идеалам. И не дай бог объекту обожания нарушить это гармоничное соответствие. Оскорбленные, обиженные или возмущенные, мы его попросту уничтожим, если не физически, то хотя бы морально, как низкое эгоистичное существо, разрушившее наше представление о прекрасном. Или, допустим, так называемое милосердие, сирич любовь к ближнему. В нынешний век супермаркетов и помоек любовь это так же вредна, как сочинение стихов. В первую никто не верит, вторые никто не читает. Кстати, некоторые люди умудряются быть милосердными ко всему человечеству разом. Они сидят в мягких креслах перед телевизором, кушают шоколадки с чаем и непрерывно сострадают всем бедам мира без исключения, вместо того, чтобы выйти на улицу, поймать там бездомного подростка и под страхом побоев заставить его съесть батон колбасы с батоном хлеба, купленный в магазине по соседству. Что ни говори, вся эта любовь, похожая на ненависть, и ненависть, напоминающая любовь, все это чувство, нужное нам, как трепетная лань коню. То есть, невзирая на их вредность, бесполезность и бессмысленность, жизненно необходимы. И с этой душевной потребностью, о которой говорил еще старина Гельвеций, решительно ничего нельзя поделать. И, как считают современные мудрецы, лишь два средства могут избавить цивилизацию от непрекращающихся эмоциональных терзаний. Повсеместное насаждение буддизма и обширное применение ядерного оружия.